Прегрешения мои с тебя вины не снимают. Ты не ерзай, не ерзай, морали я тебе читать не буду. Признаюсь тебе, сыне, откровенно, жизнь наша не всегда похожа на боговдохновенные жития, и грешники единым махом редко раскаиваются, и пастыри, способные парой слов всецело обратить на путь истинный, редки. Вообще-то случилось однажды единым махом на пути в Дамаск. «Не умничай», — серьезно сказал монах, — «то на пути в Дамаск. Ты не апостол Павел, а я не ангел Господень, обративший Савла в Павлы. Что-то всю ночь с атмосферой происходило, а? Светло было, как под фонарем». Внизу уже открылся Шантарск, изящная громада кафедрального собора, россыпь домов, блестящие нитки рельсов. Утренний город выглядел издали с горы столь красивым и чистым, что в нем, представлялось, вовсе не должно было совершаться преступлений. «Морали читать занятие неблагодарное», — сказал монах, привычно перекрестившись на собор. «Ты просто посмотри на это природное великолепие. Вот он перед тобою, бесстрастный свод небес, который будет неизменным, что бы вы ни творили внизу». Бестужев примолк. Бескрайний купол неба с редкими облачками, белоснежными, тугими, и в самом деле выглядел столь величественно перед лицом суетных забот, что на миг ротмистр показался себе бесполезным и смешным, но только на миг. «Эй, а вот этих тебе часом прятаться не нужно?» — с интересом спросил монах. — Если нужно, иди ты с Богом. — Да нет, — сказал Бестужев, осмотревшись. Внизу на дороге, там, где кончался отлогий спуск, стояли двое верховых. Уже можно было отсюда рассмотреть красные погоны с голубым кантом на гимнастерках нижних чинов жандармерии. — Ну, одной заботой меньше, — проворчал монах. Верховые давно к ним присматривались и вдруг понеслись навстречу коротким галопом. Доскакав, вахмистр поднес руку к козырьку. «Ваше благородие, осмелюсь доложить, озабочены вашим разысканием. Его высокоблагородие полковник Ларионов велели прибыть незамедлительно, как только будете обнаружены. Амосов, слезай, отдашь коня его благородию, а сам пешком доберешься». Рябой жандарм проворно соскользнул с седла, подвел коня к повозке. «Что случилось?» — спросил Бестужев. «Не могу знать, ваше благородие. Весь личный состав поднят для ваших поисков. В гостинице не были обнаружены, так что высланы разъезды для возможного отыскания». «Дивные дела твои, Господи!» — проворчал под нос монах. Бестужев спрыгнул на землю и взял поводье у вытянувшегося перед ним Амосова. На сердце сразу стало неспокойно. Такие хлопоты не сулили ничего хорошего. Бестужев нетерпеливо пошевелился в кресле. «Иван Игнатьич, в чем же все-таки дело?» «Господин ротмистр, вам придется подождать полковника», — вежливо, но непреклонно ответил Ракицкий. «Я, право же, неполномочен. Посмотрите пока копии донесений исправников. Это в самом деле любопытно. Кажется, атмосферные феномены вчерашнего дня получили объяснение. Вот, возьмите». Видя, что от Ракицкого так-таки ничего и не добиться, Бестужев вздохнул, положил перед собой несколько листочков с телеграфными депешами и незаметно увлекся. 17 числа нынешнего июня, по старому стилю, по-новому 30 июня, в 7 часов утра над селом Кежемским на Ангаре, с юга по направлению к северу, при ясной погоде, высоко в небесном пространстве пролетел громадных размеров аэролит —